на Ордынку приходила вся консерватория. Нашествиями этими простые наши прихожанки бывали чрезвычайно недовольны. Глядя на множество неверующих людей, старушки неприязненно говорили: «Опять Рахман поет». Это на всеночной Рахманинова. Так вот, на этих самых богослужениях владыка Киприан говорил особого рода проповеди, рассчитанные на гостей, московских интеллигентов, музыкантов и меломанов. А поскольку среди них, разумеется, преобладали лица определенной национальности, я как-то сказал владыке: «Знаете, к какому жанру принадлежат ваши проповеди в такие дни?» «Какому же?» — спросил он. «Это особый жанр. Речи архипастырь ко пришедшим к нему иудеям». Тут требуется пояснение. Очень многие евангельские тексты, которые читаются на богослужении, начинаются такими словами: «Рече Господь ко пришедшим к нему иудеям». Как-то владыка рассказывал, каким образом ему удалось уговорить старого московского уполномоченного Трушина, в мое время на этом месте сидел уже некто Плеханов, чтобы тот дал согласие на рукоположение одного из ипподиаконов. Я ему говорю: он у нас уже все пробовал, и в институт поступал, и на гражданской работе был, ничего у него не выходит, видно, быть ему диаконом. Трушин засмеялся и говорит: ладно, рукополагайте. А с Плехановым такая сцена была бы невозможна. Я тут говорю: а тем более с Ульяновым. Владыка удивился: а кто такой Ульянов? А вы помните, кто такой настоящий Плеханов? В общем разговоре кто-то помянул Гитлера. Вдруг владыка Киприан говорит: я о нем много молился. Я был поражен. Зная его левизну, его просоветскую веру, как же вы за него молились? Как о создателе святого храма. И тут он рассказал историю православного собора в Берлине. Поначалу церковь стояла где-то в таком месте, которое показалось Гитлеру неподобающим для русского храма. И он распорядился выстроить для православных русских новое здание, а это отобрать. Таким образом, фюрер оказался создателем храма сего, а такие лица непременно поминаются за каждым богослужением. Надо сказать, что наш владыка служил в этой церкви много лет, в 50-е годы как священник, настоятель, а в 60-е как архиерей, экзарх. О себе он говорил так: у меня очень левые политические убеждения, но в области церковной я консерватор. И это вполне соответствовало действительности. Он помнил, хранил, берег и старался осуществлять в своем храме старые московские традиции. Он отрицательно относился к модному в те годы экуменизму, хотя по высокому положению своему не всегда мог уклониться от участия в подобных мероприятиях. Помнится, по распоряжению патриарха в храме на Ордынке состоялось экуменическое моление. Владыка принял инославных гостей весьма радушно, но в самый момент молитвы сидел на своем кресле в алтаре. Он рассказывал о другом подобном случае, когда уклониться ему не удалось. «Мы все стоим, иностранцы вокруг, каждый молится на своем языке, а со мной рядом стоит покойный отец Павел Соколовский. Он только один по-русски понимает, а я руки сложил, глазки закатил и говорю: Господи, прости меня грешного за то, что я участвую в таком богомерзком деле. Отец Павел мне говорит: владыка, перестаньте, я сейчас смеяться начну». Вообще же юмор был присущему в высокой степени. Вот я вспоминаю, как сопровождал его при посещении английского павильона на международной выставке. Там нас принимал мой покойный приятель, ирландец Майк Туми, разумеется, католик. Он был весьма польщен приходом православного архиепископа, и когда мы сели за стол, осведомился, что высокий гость будет пить. Владыка сказал: как священнослужитель и монах я должен сказать только воду, но как гость я говорю то, что мне предложит хозяин. Мистер Туми ответил: но ведь был уже такой случай, когда вода превратилось в вино. «Да, был», — подтвердил владыка, «но до этого было уже много выпито». Были мы с ним в бане. Я шутливо спрашиваю его: «Владыка, а монашествующий может мыться семейным мылом?» Он, не задумываясь, отвечает: «Нет».